Глава 12. Появилось сообщение от модулятора. «Мегамысли Мак++ приветствует вас. Поздравляем. Во имя всеобщего блага. Вы отпустили дух друга. Сила вашего духа плюс один. Смерть оценила ваш поступок и предлагает выбор. Полностью отказаться от самой возможности порабощения или заточения духов. В случае вашего согласия награда скрыта. В случае отказа последствия непредсказуемы. Смерть редко делает такие предложения. Вы принимаете предложение смерти? Да? Нет? Да, подумал я без колебаний. Ваш выбор принят. Отношение смерти к вам повысилось. Ваша способность освобождения усилилась условно вдвое. При двойном превосходстве запертого духа за его освобождение с вас спишется единица магии. При равенстве освобождение магии не требует. При простом превосходстве эффект удваивается. При кратном увеличивается в 2 в степени кратности превосходства плюс 1. Проявляется при массовом освобождении. Например, зомби на кладбище вы могли бы освободить всех за один раз. Поскольку применение заклинания «Отсрочка» у вас заблокировано, вы получаете заменитель, только не в этот раз. Волжба «Только не в этот раз» — только одно применение, лишь в случае гибели в бою. Ваш статус изменился на «Легендарный свободный лидер, вождь клана эльфов». «Огненный некромант-освободитель». Я хмыкнул грустно. Первый раз эта программа признала меня вождем клана. Правда, клан не назвала, но не все сразу. Видимо, моему софту нужно еще притираться с хардом реальности. Занялись с Яриком книжкой. Новое ощущение. Холодное, бесприютное. Пришлось заставлять себя не оглядываться на замолкшую арфу. Мы, не сговариваясь, решительно встали и через портал перенесли инструмент в мой эльфийский домик. Я сказал Чайге, что это внучатам подарок. Пусть играют все вместе и не боятся. Арфа больше не волшебная. Вернулись к книге, и я понял вдруг, что тут колдовство тоже закончилось. Не, интересно. Местами забавно. Кое-что спорно. Но книга тоже перестала быть для меня волшебной. Я взглянул на нее взрослыми глазами, и сразу обнаружились линии последовательности, разные спирали и прочая геометрия авторского замысла. Стал понятен порядок, в котором создавались тома, и даже то, какой была серия раньше, как она изменялась с каждым новым томом, с новой редакцией. Ёлки-палки! И ведь мы читаем только шестую, а я уже могу уверенно сказать, что всего их написано на данный момент 9 томов. Даже примерно представляю себе, что там может быть написано. Причем интерес не ослабел. Стало любопытно проверить свои предположения. Короче, штырить меня от книжки перестало, и это грустно. Просто грустно. Никаких трагедий. Ярика-то пока прет. Но ясно уже, что только пока. Радуюсь за него и немного грущу. Почитали, обменялись смыслами, и он без азарта предложил. Сходим в вечность. Я кивнул, и мы принялись без спешки экипироваться. Вот тоже морока. Надо будет заняться технологией призыва, привить шмоткам способность. Разум же вещам привил уже. Да и надоела эта куча разумного барахла, разбросанная по всему залу вокруг моей подзарядки. Ярик, оказывается, не только сволочь, а еще и оболтус. Ну, весь в меня, как и было обещано. Я это к тому, что в книжке почерпнули идеи о добавочных измерениях. Теоретически возможно сделать подпространственный карман. В играх же без таких штук никак. И у меня тут изначально реал РПГ на секундочку. Собрались и прошли в центр квадрата. Я сказал, просыпайся. Колонны засветились зеленым, заискрился воздух. Система нарисовала дурашливые буковки. «Ух ты, кормильцы мои и поильцы пожаловали!» «Вы поболтать или, может, сразу делом займемся?» «Вот такие у нас нынче отношения, почти понебратские». «Поболтать мы можем не только с системой, но и с теми загадочными авторами, которые убили весь пиетет». Один сразу сказал: «Не засыпай, ты слишком мало убиваешь». Другой, конечно же, заявил: «Не засыпай, ты слишком много убиваешь». «Еще я слишком много мало читаю, моюсь, ковыряюсь в носу». и придаю значение всякой фигне. У них с хельтуитом, походу, одна на всех методичка. Угу, примерно из 9 томов. Условно называется «Черной книгой». Не, я понимаю, что гении не обязаны быть гениальными вечно. Побыл 5 минут, сотворил что-то невероятное, попал в вечность, и можно не париться из-за всяких. И так любое сожрут и добавки попросят. На край всегда можно сказать, что смертные их по дурости опять неправильно поняли. Любые слова делают мудрыми смысл, который мы в них вкладываем. А смысл нужно вырабатывать или зарабатывать самому. И носить с собой. Короче, опять 25 за рыбу деньги. Злиться на дурость, особенно на чужую, конечно, глупо. Не зря из-за 1000 лет истории воздвигли столько дурацких памятников благородные умники. На чужой дурости строились империи и воздвигались огромные города. И мы с Яриком на ней держимся, стоим и даже топчемся иногда. Это я сейчас о сражениях вечности. Залезли уже на 6-й уровень. Пролезли на тоненьком. Встретили нас нехилые противники. Мощные маги и рыцари. Тоже маги. Но попроще. Специализированные. Если рыцари мрака примерно такие же, за подземелье можно сильно не волноваться. Но вот со стихиями у колдунов недоработка. Маги долго провозились с моим огненным элементалем. Как раз мы с рыцарями закончили. А без их поддержки колдунам против нас не светило. Повезло, в общем. Только огненного жалко. Остался в вечности, малыш. Кстати, интересное совпадение. 6-й том, 6-й уровень. Можно предположить, что и уровней тоже всего 9. Как кругов в одном нехорошем месте. Поэтому мы высели, вглубь не рвемся. Деремся расчетливо, хладнокровно. А все совершают ошибки. Нужно вовремя заметить, понять и воспользоваться. И с каждым шагом вечности это все труднее. Ошибок противник допускает все меньше. Сложнее их распознать, но и тем сильнее они греют нам огрубевшие души. Вечность для нас стала просто работой, типа аутсорсинга в земной сети. Весь смысл и все задачи в реале. И море глупости, разумеется. Вот получил я 3-й уровень, как бы прошел стажировку, и был официально утвержден в должности вождя собственного клана. И к нам потянулись официальные делегации. Хотя первыми были не эльфы, а посланники от сеньоров Драги, Чиза и Крайза. Но они, скорее всего, ждали не моего нового уровня, а когда подмерзнут раскисшие дороги. Прибыли нормальные люди, капитаны, никаких вампиров. Разговаривали спокойно, мол, их сеньоры все понимают. Не мы такие, жизнь такая. Они свои городские замки тоже захватывали. А сеньор Чисток 2 раза. Дело житейское. Предложили замять до ясности и не устраивать друг другу проблем хотя бы до лета. Сеньоры просили не щемить их представителей в городе, не препятствовать торговле и не отбирать собственность. А они обязуются не нападать на меня и на моих вассалов и союзников. И чтобы избежать недоразумений, предложили в договоре указать своих друзей. Я чуть не разрыдался от умиления. Меня попросили не только назвать своих свободных лидеров, а указать их письменно, чтобы никто потом не смог отпереться. Я подписал договор только от себя, горько сетуя на то, что никто меня не любит, аж на дудке заиграл от одиночества. И, разумеется, заиграл на дудке, что и послужило сигналом к окончанию переговора. А потом прибыли эльфы. В грот, где были яйца, там у меня что-то вроде зала приемов, запустили друида с посохом и 3 рейнджеров с мечами на поясах. Друид поздравил меня с получением 1-го воинского уровня, объявил, что его клан, пофигу как его там, признает клан Ира, объявляет ему войну на уничтожение всем его членам и их родственникам любого пола и возраста, как изгоям, предателям, отщепенцам, объявляет вендетту. Также его клан объявит войну на уничтожение и вендетту любому другому клану, который посмеет заключить с нами какой-нибудь договор. Я спросил друида, что он от меня ждет. Что я немедленно распущу клан? Ах, на это он даже не надеялся. А на что же он надеялся, когда шел ко мне, чтобы провонять пастью эту хрень? Я встал, взял из зажимов мечи, они у меня еще и типа вождецких прибамбасов, вальяжно направился к делегации, холодно улыбнулся и проговорил равнодушно. Ну, вендетта, значит, вендетта. Друид пытался колдовать. Рейнджеры сражаться. Я приказал напялить их головенки на пики и поставить вон у стеночки, а остальное выкинуть. Я опять уселся на свою тронную табуретку. Ну, неудобно сидеть с мечами за спиной на кресле со спинкой. На церемонии присутствовали Таварин и Чивагор. Они не сказали ни слова. Лица их были печальные, и уши поникли. Впрочем, что-то вроде этого Таварин и ожидал. Не напрасно он не советовал звать преемника. Томми на такое смотреть еще рановато. Головы устроили на пике, прочие фрагменты унесли, кровь замыли. Я велел запускать следующих. В тот день прибыло сразу два посольства. Зашли в грот опять друид с посохом и рейнджеры с мечами. В этот раз первым заговорил я. Указал на головы на палочках и поведал о том, что ими было сказано и из-за чего, собственно, так нехорошо получилось. А послы важно кивнули, и друид, зараза упорная, поздравил меня с получением первого воинского уровня, объявил, что его клан, пофигу, как его там, признает клан Ира и... Та-дам! Объявляет нам войну на уничтожение и всем его членам и их родственникам любого пола и возраста, как изгоям, предателям, отщепенцам, объявляет вендетту. Также его клан объявит войну на уничтожение и вендетту любому другому клану, который посмеет заключить с нами какой-нибудь договор. Этим я ничего больше не сказал. Быстренько с ними разобрался, велел дополнить интерьер и этими бестолковками на пиках, продолжить ряд у стеночки, и отправился заниматься другими вождевыми делами. Примерно неделю, каждый день или через день, я принимал по одной-две делегации. Я честно предупреждал послов, показывая на головы, чтоб следили, суки, за базаром. Их головы сначала кивали, потом говорили один и тот же текст и занимали свои места на пиках в ряду у стенки. Наконец Таварин сказал, что с этими, то есть очередными бошками, можно уже не заморачиваться, и остальные тоже пора убирать. Больше посольств от сильных кланов не будет, кончились пока. В смысле, я принял уже делегации от всех известных ему сильнейших кланов. Я удивленно весело на него посмотрел и поинтересовался, откуда такая уверенность. Он торжественно, печально проговорил, что клан — это война, и оно верно не только для нашего молодого клана. У сильных кланов в этой ситуации просто нет хорошего решения. Кланы не принимают изгоев или тех, чей клан был распущен. Это необсуждаемый закон и условия существования кланов, основа власти клановых элит. Однако реально воевать с нами желающих не найдется. Им всем для этого сначала требуется хотя бы договориться с древними о перемирии, что уже невозможно. Но, допустим, они договорятся. Просто мое человеческое войско без вассалов уничтожит любую армию, которую могут собрать кланы самостоятельно. Действительно, большую армию без гномов они не смогут обеспечивать, а без орков не получится управлять ею. Но пусть договорятся и с ними, и выставят на поле свои драгоценные жизни. Даже если они ценой ужасных потерь победят, я спрячусь в замке, просто удеру, а их кланы перестанут быть сильнейшими. И те, кто сейчас гнется перед ними, их уничтожат и сами станут самыми-самыми. А для эльфов выше всего именно их клан, их положение в своем клане. То, что говорили послы, прежде всего адресовано множеству не самых сильных эльфийских кланов. Если нельзя сделать так, чтобы нас не стало, придется как-то изолировать. Вот они и продемонстрировали единодушие и решимость. Дружно послали на смерть своих послов. Никто из них не сомневался в том, как я с ними поступлю. Все они стали в своих кланах героями, а я... Да, обидно узнать, что сделал то, что от тебя ждали. Но с другой-то стороны, у меня в этой ситуации не было хорошего решения. Они продемонстрировали что-то свое, а я показал, что никому не позволю прийти ко мне, наговорить гадости и уползти живым. «Только злодея из меня не делайте», — сказал я Таварину. «Я сам не собираюсь нападать на кланы или как-нибудь иначе гнобить эльфов. Мы просто дадим приют и защиту всем эльфам, кто сумеет до нас добежать. Пусть приходят хоть целыми кланами. Думаю, это может заинтересовать кланы эльфов, что балансируют на грани уничтожения». «Я счастлив в очередной раз убедиться в твоей мудрости, вождь!» Пафосно пробасил друид и уточнил деловито. «Так я прикажу убрать головенки». «Да убирайте и прикопайте с остальным!» — разрешил я. «Останки воинов и друидов предают огню», — внес поправку Чивагор. «Ну, предайте!» — пожал я плечами. «Только спик снимите, а то дорого нынче дерево». Настала долгожданная зима, а выпал настоящий снег. По первопутку в город пришли первые санные обозы и Элис. «Теперь снова будет приезжать регулярно, а то же я скучаю». «Ну, Ярик ей сказал, что скучает, а я...» «А мне, по большому счету, без разницы, где поглощать тексты собственного сайта. Можно и в душевой полчасика посидеть для друга, хоть он и сволочь по своей природе. Но я уже об этом писал». «Так о природе, значит». «На реке появился припой. Плотовщики пригнали последние в этом году плоты. Их принимали уже на другой стороне. Гронг загодя начал строительство пристани и всего необходимого для приема и складирования грузов. Особенно дерево. Оно действительно нынче недешево». Ударили первые морозцы, и дровишки на базарах резко подорожали. Мэрия, конечно, дрова горожанам всю осень отдавала чуть не бесплатно. И об этом регулярно писали в газетах про мэрские журналюги. Вот только дровяные склады всю осень были закрыты на учет. Граждане, кто поумнее, ни на кого не надеясь, закупали дрова на базарах. Самые состоятельные вообще дровами не топят. А большинство малообеспеченных просто поверить не могли, что мэр настолько охуел, что вообще дров не даст по вменяемым ценам. А вот ударили морозы. Базарные цены на дрова стали сумасшедшими. И мэр объявил о начале зимнего фестиваля: «Встретим зиму весело!» Жалкий подражатель. Впрочем, фестиваль объявили не сразу. Сначала наши дровяные склады попытались отжать, как уже приобретенные мэрией. Но Гронк ведь не дурак. Остановил операции в той фазе, когда условные горожане из отдела закупок продали нам свои дровишки, что и подтвердила назначенная мэром ревизия. А возглавлял ее почтенный Грапик, тот самый помощник мэра, с которым мы всю долгую такую печальную осень грабили город. Попыток отжать склады силой даже не предпринималось. Начальник управления стражи просто послал мэра нахуй прямо на совещание и вышел, шарахнув дверью. Неплохой, в принципе, дядька этот, Арчебляд Арчеблядович. Или на него свет повлиял. Ради отношений с мэром он подставлять парней отказался. Вот на том же совещании Кэрри велели замутить фестиваль для отвлечения народа, пока мэрия ищет решение проблемы. Госпожа советница с энтузиазмом взялась за поручение, и фестиваль почти сразу превратился в бессрочную акцию за отставку мэра. Сделать это через перевербованных на прошлом фестивале общественных активистов труда не составило. Достать дров у мэрии не получилось. У складов стояли пехотинцы 4-го уровня и наемники с арбалетами. Акция протеста плавно перерастала в беспорядки. Вот на самом пике я снизошел на приглашение мэра о чем-то переговорить с глазу на глаз. Я приехал в мэрию, меня проводили на самый верх в кабинет мэра. Первым делом я оценил стол. Ничего такой, широкий и на вид крепкий. Потом посмотрел мэру в глаза и ровным тоном рассказал ему о том, что лично оторвал демону праперу крылья, а моя Настя отломала ему рога и засадила в глазницы. Это я приказал праперу лететь к мэру и заставить его снижать цены на дрова. И это я с друзьями доил его мэрию, как козу, всю осень. И пусть теперь господин мэр с этим живет, как хочет. Я ничего для него делать не желаю, хотя от всей души сочувствую и прошу меня извинить. И ушел, культурно прикрыв за собой двери. Я еще до казино не доехал. Кэрри написала, что мэр удавился в собственном кабинете. Сработала моя сережка. Все-таки были опасения, что испортилось после того, как свет вернул мне благосклонность. Видимо, благосклонность мне вернули голому. То есть вещей это не касается. «Лех! Леха!» — позвала меня Настя. «Мэр повесился! Ты довел его до самоубийства!» «Мы оба знаем, что это было его собственное желание», — усмехнулся я в ответ. «И кому оно было адресовано?» «Блин, но ты же этого хотел!» — воскликнул Настя. «Ты ему специально все рассказал!» «Я лишь предполагал такую возможность», — поправил я демона сухо. «Но хотел я мэру только добра, чтобы он раскаялся. Сам ушел сначала в отставку, а потом в монастырь. Кстати, в Асгире есть монастыри?» «Не интересовалась», — хмыкнула Настя и перешла на лирический тон. «Ты не представляешь, как же я тебя ненавижу, Алешенька!» Я прекратил контакт, пока она не съехала на свою любимую тему. «Раздражают эти нездоровые разговоры и странные признания». После того, как мэр склеил ласты, в мэрии организовали антикризисный штаб. Керри попросили его возглавить и попросить у меня по-хорошему дровишек для населения. Сама ж писала, что со мной спала. Она согласилась, пришла и попросила. И я, конечно, не отказал. Ну, так и не научился отказывать хорошеньким девочкам. Беспорядки прекратились сами. Акция протеста плавно вернулась в исходное фестивальное состояние. Кэрри всех обрадовала, что уговорила сеньоров, особенно одного, помочь городу, и дрова уже прямо сегодня отпускаются по двум десяткам адресов всего по серебряной монетке за возик. Просьба в склады очереди не устраивать. Первым дрова дадут семьям с детьми. Первые дни народ мог думать только о дровах. Но все благополучно улаживалось, и люди задумались о политике. Фестиваль трансформировался в предвыборный митинг. Через 10 дней состоялись выборы нового мэра, и Кэрри победила в первом туре. Я осторожно спросил у Насти, можно ли ее поздравить с архидемонством? Настя печально ответила, что, увы, еще не можно. Никаких контрактов с городом она в качестве демона заключить не может, поскольку мэр уже ею порабощена. И я, собака дикая, всегда могу легким движением ноги в архангельском ботинке с выборной должности сместить бедняжку. Вот если Настя заключит договор с могущественным сеньором с аккаунтом владетеля... Я сказал ей, что мне очень жаль, но помочь я не могу. И поехал в мэрию. Только не надо тут криво ухмыляться. Самому надоела уже эта хохма, и у всякой шутки должны быть границы. Поехал я в мэрию с Гронгом по серьезным делам. Новый мэр напоила нас чаем и с радостью разрешила фирме «Гронг Инк» провести новые омнибусные маршруты во все районы города. Также договорились легализовать телефонизацию через мэрию. Заниматься прокладкой линий будет та же почтенная фирма моего салатового друга. А за это за все и за помощь городу с топливом для населения мэрия заключила с кланом эльфов Ира договор, согласно которому воины клана обязуются наравне с жителями защищать город от посягательств всяких узурпаторов. Кланов в бессрочную аренду или в собственность без права продажи отдаются такие-то городские территории, где мы можем строить что нам угодно и не платить 10 лет налогов с недвижимости. Только бедняков обязались не выгонять на мороз, выделять на новостройках бюджетная квартира и по возможности обеспечивать работой. Мы с Гронгом на этом пункте повеселились. Уж чем-чем, а этим-то обеспечим всех.